Глава 5. Эльдамар и принцы Эльдалия. Пришло время, и дружины Ваниаров и Нолдоров подошли к самым западным берегам внешних земель. В древние времена, после битвы стихий, берега эти заворачивали на запад, покуда на самом севере Арды узкий пролив не отделял их от Амана, где лежал Валинор. Но весь тот пролив был, из-за лютых морозов Мелькора, забит вздыбленным льдом. А потому Ороме не повел дружины Эльдалия на дальний север, но увлек их в прекрасные земли вокруг реки Сирион, что после были наречены Белериандом. А те берега, с которых Эльдары впервые в страхе и удивлении взглянули на море, отделял от гор Амана широкий, глубокий и темный океан. И Ульмо, по решению Валаров, пришел к берегам Среднеземья и заговорил там с эльдарами, что ожидали, глядя на темные волны. И благодаря речам его и музыке, что играл он на своих рогах из раковин, их страх перед морем обратился в тягу к нему. Тогда Ульмо вырвал с корнем остров, стоявший со времен падения Иллуина посреди моря, вдали от всех берегов, и с помощью своих слуг он сдвинул тот остров, как могучий корабль, и пригнал его в залив Балар, куда стремит свои воды Сирион. Тогда Ваниары и Нолдоры вступили на остров и были перевезены через море, и достигли, наконец, побережья у подножия гор Амана. Они вошли в Валинор и были встречены с радостью. Но восточная коса острова застряла на мелководье близ устья Сириона, отломилась и осталась в заливе, так, говорят, возник остров Балар, которому после часто являлся Оссе. Но Телери все еще оставались в Среднеземье, ибо жили в восточном Белерианде, вдали от моря, и не слышали призывов Ульмо, и многие искали своего вождя Эльве и не хотели уходить без него. Но узнав, что Ингве и Финве со своими народами ушли, многие Телери двинулись к побережью Белерианда и после жили близ устья реки Сирион, тоскуя по ушедшим друзьям. И они избрали своим вождем Ольве, брата Эльве. Долго оставались они у западных берегов моря, а Оссе и Уйнен приходили к ним и подружились с ними, и Оссе наставлял их, сидя на скале у берега, и от него научились они мореходству и песням морей. И вышло так, что Телери, которые изначально любили воду и были лучшими певцами среди эльфов, поддались очарованию морей, и песни их наполнил отзвук прибоя. Минуло много лет, и Ульмо внял мольбам Нолдоров и Финве, их владыки, что скорбели от долгой разлуки с Телери и умоляли его перевести их в Аман, если они того пожелают, и воистину многие Телери желали теперь этого. Но велика была печаль Оссе, когда Ульмо вернулся к берегам Белерианда, чтобы унести их в Валинор, ибо его заботой были моря Среднеземья и берега внешних земель, и он был огорчен, что голоса Телери не зазвучат более в его владениях. Некоторых он уговорил остаться, то были Фалафримы, береговые эльфы, что в последующие дни жили в гаванях Бритомбар и Энгларест. Первые мореходы Среднеземья, вождем их был Цирдан Карабел. Родичи и друзья Эльве Синголо тоже остались в Среднеземье, по-прежнему разыскивая его, хотя и рады были бы уйти в Валинор к свету древ, если б Ульмо и Ольве пожелали бы задержаться. Но Ольве стремился уйти, и в конце концов большинство Телери взошло на остров, и Ульмо повлек их прочь. Так друзья Эльве остались одни и назвали себя Эглав, позабытый народ. Они жили большей частью в лесах и холмах Белерианда, а не у моря, наполнявшего их скорбью, но тоска по Аману всегда жила в их сердце. Но когда Эльве очнулся от долгого забытья, они с Мелиан вышли из Нан-Эльмота и жили с тех пор в сердце этого края. И хотя велико было его желание вновь увидеть блеск древ, в лице Мелиан он зрел свет Амана, как в незамутимом зеркале, и свет этот дарил ему покой. Народ его в радости собрался вокруг него и дивился. Ибо Эльве, хоть и был прежде прекрасен и благороден, ныне походил он на владыку Майеров, высочайший из детей Илуватара, с глазами, как лунное серебро, и высокая судьба ожидала его. А Оссе последовал за дружиной Ольве, и когда они входили в залив Эльдамар, что значит «дом эльфов», воззвал к ним. И они узнали его голос и взмолились к Ульмо, прося прекратить плавание. И Ульмо внял их просьбе, и по его велению Оссе остановил остров и укоренил его в основании моря. Ульмо сделал это тем охотнее, что он понимал души Теллери и на совете Валларов был против призыва, считая, что Квенди лучше оставаться в Среднеземье. Мало радости было Валларам в том, что он сделал, и Финве опечалился, когда Теллери не пришли, а пуще, когда узнал, что эльвы покинут и что им никогда не увидится, кроме как в чертогах Мандоса. Но остров не двигался более и стоял одиноко в заливе Эльдамарском. И был он назван Тол-Эрессеа. Одинокий остров. Там Теллери жили, как им желалось, под звездами небес, и все же близ Амана и Бессмертного Брега. Этим долгим житьем врозь объясняется отличие языка одинокого острова от языка ваниаров и нолдоров. Им валары дали земли и место, чтобы жить. Даже среди сияющих цветов в древосветных садах Валинора жаждали они видеть порой звезды, а потому в гигантской стене Пелоров был сделан проход, и там, в глубокой долине, что сбегало к морю, эльдеры подняли высокий зеленый холм. Звался он Туна. С запада на него падал свет дерев, и тень его всегда лежала на востоке, и на восток смотрел он, на Эльдамарский залив, и одинокий остров, и тенистые моря. Тогда сквозь Кала-Кирью, ущелье света, вырвался свет благословенного края, расцвечивая темные волны серебром и золотом, и коснулся одинокого острова, и его западный берег стал прекрасен и зелен. Там распустились первые цветы, расцветшие восточнее гор Амана. На вершине Туны поднялись белые стены и террасы Тириона, города эльфов, и высочайший из башен того города был маяк Ингве, Миндон Эльдалиева, чей серебряный фонарь виден далеко в туманах моря. Немногие смертные зрели его тонкий луч. Ваниары и нолдоры долго жили в братстве в Тирионе. А так как изо всех творений в Валиноре более всего любили они белое дерево, Яванна сотворила для них дерево, подобное Телпериону. Только оно не светилось собственным светом. Галафилион звалось оно на языке синдаров. Это дерево посадили в садах у подножия Миндона, и там оно цвело, и было наречено Целеборном. Говорят, от него произошел Нимлот, белое дерево Нуменора. Манве и Варда более всего любили ваниаров, дивных эльфов, а нолдоры были милы Ауле, и он со своим народом часто приходил к ним. И знание, и искусность нолдоров стали поистине велики, но тем больше была их жажда знания, и во многом они вскоре превзошли учителей. Язык их был изменчив, ибо они любили слова и всегда стремились найти наиболее подходящее название всему, что знали или задумывали. Случилось так, что каменщики дома Финве, добывая в горах камень, ибо более всего любили строить высокие башни, впервые нашли алмазы и добыли их бесчетное множество, и они изобрели инструменты, чтобы обрабатывать их, придавая неповторимые формы. Они не копили алмазы, но спокойно дарили, и трудами их богател Валинор. Нолдоры впоследствии вернулись в Среднеземье, и в повести этой говорится большей частью об их делах, посему здесь надо сказать об именах и родстве принцев Нолдоров в той форме, в которой эти имена произносились эльфами Белерианда. Финве был королем Нолдоров. Сыновья Финве были Феанор, Финголфин и Финарфин. Но матерью Феанора была Мириэль Серинде, тогда как матерью Финголфина и Финарфина Индис из Ваняров. Феанор был искуснейшим из братьев в речах и мастерстве, дух его пылал огнем. Финголфин был сильнейшим, самым стойким и доблестным. Финарфин — самым прекрасным и мудрым. Впоследствии он сдружился с сыновьями Ольве, вождя Телери, и взял в жены Эарвен, деву-лебедь из Альквалонде, дочь Ольве. У Феанора было семеро сыновей. Маэдрос Высокий, Маглор, песнопевец, чей голос разносился далеко над морем и сушей, Целегорм Прекрасный и Карантир Темный, Куруфин Искусник, унаследовавший мастерство отца в рукотворном ремесле, и младшие Амрод и Амрас, близнецы, схожие лицом и духом. Позже, в Среднеземье, они стали великими охотниками. Охотником был и Целегорм, в Валиноре, друживший с Ороме и часто следовавший за пением рога Валора. Сыновьями Финголфина были Фингон, впоследствии верховный король Нолдоров на севере мира, и Тургон, владыка Гондолина. Их сестрой была Арадель Светлая. По счету эльдоров она была младше братьев, и когда достигла полного расцвета, стала прекрасна, высока и сильна, и полюбила верховую езду и охоту в лесах. Там она часто бывала с сыновьями Феанора, своей родней. Но сердце ее не принадлежало никому. Арфейниэлью звалась она белой девой Нолдоров, ибо была бледна, хоть и с темными волосами, и одевалась всегда в белое с серебром. Сыновьями Финарфина были Финрод Верный, позже прозванный Фелагундом, владыкой пещер, Ородрев, Ангрод и Аэгнор. Эти четверо так крепко дружили с сыновьями Финголфина, словно те были их родными братьями. Сестра их, Галадриэль, считалась прекраснейшей из всего рода Финве, волосы ее сияли золотом, будто впитали свет Лаурелина. Здесь должно рассказать, что Телери пришли, наконец, в Аман. Долгие века жили они на Тол-Эресе. Но постепенно души их стали тянуться к свету, что струился через море к одинокому острову. Они разрывались между любовью к музыке волн и желанием вновь увидеть своих родичей и узреть величие Валинора, и в конце концов жажда света победила. Потому Ульмо, покорной воле Валоров, послал к ним Оссе, их друга, и тот, хоть и скорбя, обучил их искусству кораблестроения, и когда корабли были построены, Оссе принес им как прощальный дар множество крепкокрылых лебедей. Те лебеди повлекли белые корабли Телери через волнистое море. И так последними пришли они в Аман, к берегам Эльдамара. Там и жили они, и, если хотели, могли любоваться светом древ, гулять по золотым мостовым Валмора или всходить по хрустальной лестнице Тириона на зеленую Туну, но чаще всего они бороздили на своих быстрых судах воды залива или бродили по берегу в пенных волнах, и волосы их искрились в свете, плывшем из-за гор. Нолдоры дали им много камней, опалов, алмазов и бледного хрусталя, и они усыпали ими берег и дно озер. Дивным было побережье Эленде в те дни. И много жемчуга добыли себе из моря, и из жемчуга были их чертоги и дворец Ольве в Альквалонде, лебяжьей гавани, озаренной множеством светилин, ибо то был город Теллери и гавань для их судов. А суда Теллери строили подобными лебедям, с клювами из золота и глазами из черного янтаря. Вратами той гавани служила арка, промытая морем в живом утесе. Лежала она на границе Эльдамара к северу от Калакирии, где свет звезд был ярок и чист. Шли века, и любовь ваняров к земле валаров и свету древ росла, и они ушли из Тириона на Туне и обитали с тех пор на горе Манве или на равнинах и в лесах Валинора, и отделились от Нолдоров. В душах Нолдоров жила память о звездах Среднеземья, и они жили в Калакирии и в горах и долинах, куда достигал шум Западного моря, и хотя многие из них бродили по земле Валаров, совершая дальние походы в поисках тайн земли и вод и всего живого, именно в те дни сблизились народы Туны и Альквалонде. Королем Тириона был Финве, а Альквалонде — Ольве, но владыкой всех эльфов от веку считался Ингве. Впоследствии он жил на Тани-Квейтиль у ног Манве. Феанор и его сыновья редко жили подолгу в одном месте, но бродили по Валинору, подходя даже к границам Бессветия и холодным берегам внешнего моря в поисках непознанного. Часто были они гостями в чертогах Ауле, но Целигорм охотнее заходил в дом Оруме и там получил великое знание о зверях и птицах, и ведомы ему были все их наречия. Ибо все живые создания, что есть или были в Арде, кроме только лиходейских тварей Мелькора, жили тогда в Амане, и было там много прочих существ, невиданных в Среднеземье, и которых теперь уж не будет в нем, ибо мир изменился.